и сколько бы ни прошло времени. Их усадили за столик и подали меню. Вышколенные официанты старались не проявлять своего удивления. Грет отвечала короткими дерзкими взглядами всем, кто косился на ее платье, так неподходящее для этого роскошного ресторана. Чтобы не смутить девушку диковинными для нее названиями блюд, Мальмгрен сам заказал ужин. Для нее попросил шампанское, для себя коктейль «Горячий Стокгольм». «Горячий Стокгольм?» «Никогда не слышала о таком напитке», — тихо призналась Грета. «Говорят, этот коктейль придумали исследователи Арктики», — ответил Мальмгрен. «Две части горячей водки, одна часть кофе, щепотка перца, две ложечки сахара, 10 капель лимонного сока, и ты забываешь о холоде, льдах, снегах и метелях, будто их вовсе не было в твоей жизни, а мечта при этом уносит туда, где ты желаешь оказаться, к тому, с кем хочешь быть рядом». Он смутился и поспешно добавил. «Так говорят бывалые полярники». «Вы скоро отправляетесь на север?» — спросила Грета. Мальмгрен не смог сдержать радости. «Завтра. Я получил приглашение от самого Руаля Амундсена. Его экспедиция на корабле «Мод» должна совершить дрейф через центральную часть Северного Ледовитого океана». Финн внезапно умолк. Он понял, что девушка никогда не слышала ни о знаменитом полярном исследователе, ни о его экспедициях. «Наверное, вас долго не будет в Стокгольме», — нахмурилась Грета. Мальмгрен кивком подтвердил. «Значит, это последняя наша встреча?» — спросила она. «Нет. Мы обязательно встретимся, как только я вернусь в Стокгольм», — решительно ответил Мальмгрен. «И здесь, в этом ресторане, мы будем отмечать наши победы. Вы будете поднимать бокал шампанского за покорение мною Арктики, а я буду пить горячий Стокгольм за ваши успехи на сцене и на экране». «Да будет так», — улыбнулась Грета, но ее глаза оставались грустными. «Мы обязательно встретимся. И сколько бы ни прошло времени, как бы я ни изменилась, вы меня все равно узнаете. Я всегда буду приходить к вам с белыми лилиями. И самые буйные вихри событий не помешают нам встретиться», — добавил Мальмгрен.